Геморрой – болезнь, обусловленная расширением сосудов прямокишечного венозного сплетения, проявляется ректальными кровотечениями, болями в области прямой кишки и так далее. Гемостаз – остановка кровотока в сосудах участка органа или организма. Ген – структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая образование какого-либо признака. Генерализация – распространение патологического процесса по организму или органу из ограниченного очага. Генерализация гематогенная – это генерализация вследствие распространения агента, вызывающего патологический процесс с током крови. Генерализация лимфогенная – это генерализация вследствие распространения агента, вызывающего патологический процесс с током лимфы. Генерализованный – распространившийся по организму о патологическом процессе. Гепатит – группа воспалительных заболеваний печени различной этиологии. ГТР – составная часть сложных слов, означающая «другой», «иной», «непохожий», гетерестезия, неодинаковая чувствительность смежных областей кожи, гетерогенный, разнородный, имеющий различное происхождение, гетероплазия, развитие какой-либо ткани в несвойственном для нее месте с замещением ею нормальной ткани. Гетеростаз – общее название явлений эпи- и гипостаза. Геал – составная часть сложных слов, означающая стекловидная масса, стекловидное тело, прозрачность. Гиалин – это полупрозрачное стекловидное белковое вещество плотной консистенции, появляющееся в тканях при некоторых патологических процессах. Гиалиноз – вид белковой дистрофии, характеризующийся отложением гиалина в межуточной ткани и стенках кровеносных сосудов разных органов. Гибкость тела – характеристика подвижности тела, определяемая величинами максимальной амплитуды движений в суставах позвоночника и конечностей. Гигр – составная часть сложных слов, означающая влага, влажность, жидкость. Гигрома – скопление серозно-слизистой или серозно-фибринозной жидкости в полости синовиальной сумки, околосуставной или вновь образовавшейся в результате хронического бурсита или тендовагинита, и второе – местный ограниченный отек клетчатки. Гигропарестезия – форма парестезии, характеризующаяся неприятным ощущением увлажненности кожи. Гидр – составная часть сложных слов, означающая пот, потение. Составная часть сложных слов, означающая вода, в сочетании с наименованием части тела или болезни скопления жидкого содержимого. Гидроартроз – скопление жидкости в полости крупного сустава, проявляющееся изменением его наружных контуров без выраженных признаков воспаления. Гидремия – повышенное содержание воды в крови. Гидремия компенсаторная, возникающая после кровопотери, является одним из механизмов, восстанавливающих соответствие объема циркулирующей крови и емкости сосудистого русла. Гидремия патологическая, возникающая вследствие нарушений водно-солевого обмена, например, при почечной недостаточности. Гидремия физиологическая, кратковременная, развивающаяся у здорового человека после приема значительного количества жидкости. Гидроз – общее название нарушений функции потовых желез. Гидропневмоторакс – скопление жидкости или газа и воздуха в плевральной полости. Гидроторакс – скопление трансудата в плевральной полости. ГИП – приставка, означающая под, ниже, снизу, понижение, уменьшение, недостаточность, слабая выраженность. Гипокузия – нарушение слуха, обусловленное снижением возбудимости рецепторных клеток спирального органа, наблюдается при неврозах, например, после истерического припадка, сочетается с шумом в ушах и головокружением. Гипалгезия, смотри, гипалгия. Гипалгия – снижение болевой чувствительности.